может, душу твою искушает суета, мир разврата и зла. О, мой брат, лишь Господь укрепляет, Он твой щит и опора твоя. Ко Христу поспеши ты скорее, и всю тяжесть Ему расскажи. Когда тяжко поди на колени, Он все муки навек удалит. Может быть, от тебя отказались все друзья и родные твои. О, мой друг, Иисус не оставит, Иисус верный друг для души. Ко Христу поспеши ты скорее, и всю тяжесть Ему расскажи. Когда тяжко поди на колени, Он все муки навек удалит. О, мой друг, поспеши к Иисусу, счастье, радость душе ты найдешь. Удручают страдания, муки, Иисус им лишь мир обретешь. Ко Христу поспеши ты скорее, и всю тяжесть Ему расскажи. Когда тяжко поди на колени, Он все муки навек удалит. Ко Христу поспеши ты скорее, и всю тяжесть Ему расскажи. Когда тяжко поди на колени, Он все муки навек удалит.